это могло бы вызвать на бирже нежелательную для России реакцию. Слухи о русском заговоре, которые, как мы убедились, все же проникали на страницы европейской печати, причем в самый разгар дискуссии о весьма деликатной финансовой сделке, вряд ли могли споспешествовать успеху переговоров. Политическая стабильность России и, следовательно, ее финансовая надежность ставились этими толками под сомнение. Обнародование займа после публикации правительственного сообщения о ликвидации заговора в Петербурге было выгодно обоим партнерам. Во-первых, подтверждалась незыблемость того режима, который решились кредитовать братья Беринг. Во-вторых, покушение на этот режим представлялось малозначительным и случайным. И, наконец, британской общественности давалось время не только адаптироваться к новости из Петербурга, но и по достоинству оценить великодушие императора Николая, в отличие от иных европейских монархов, отказавшегося казнить своих политических оппонентов. Очевидно, и в Зимнем дворце, и в Сити сочли, что 10 дней, протекших между Семеновским плацем 3 января 1850 года по новому стилю и обнародованием займа 13 января 1850 года по новому стилю, окажется достаточным, чтобы Европа переварила первую новость. Впрочем, государь недаром не жаловал свободную прессу. Сообщение о займе произвело скандал. Почему, казалось бы, обычная сделка, пусть даже и государственного масштаба, вызывает недовольство и подозрения? По мнению автора газетной статьи, опубликованной в «Сан», взаимное англо-русское лицемерие состоит в том, что сужаемые России деньги предназначаются вовсе не для строительства Санкт-Петербургской железной дороги, как о том заявлялось публично. То есть вполне возможно, что иностранные капиталы действительно потребны для оплаты строительных нужд, но только потому, что ранее изысканные русским правительством средства ушли на покрытие расходов беззаконной войны в Венгрии. Чу! Восклицания послышались грозные, топот и скрежет зубов. Тень набежала на стекла морозные. Что там? Толпа мертвецов. Жаль, что автор этих стихов в своих поэтических обличениях не учел венгерский аспект. Меж тем строительство знаменитой магистрали началось задолго до венгерских событий. Давно дебатируемый проект стал обретать реальные очертания в тот исторический миг, когда, согласно легенде, впрочем, в силу своей игривости, не заслуживающей уважения, государь Николай Павлович приложил линейку к карте империи и провел между древней и новой столицами линию удивительной прямизны. Столь же маловероятна и версия, будто некоторое отклонение от абсолютной прямой было допущено лишь потому, что на пути державного карандаша случился упертый в отечественные болота августейший же палец. В этой же связи можно было бы и переосмыслить стих о поражающем Русь указательном персте, если, конечно, сообщить слову «поражает» оттенок восхищения. «Ваше Величество», — сказал государю удостоенный высочайшей аудиенции австрийский профессор Фриц Отто фон Герстнер, «осмелюсь обратить ваше внимание на Соединенные Штаты. Тамошние жители нашли свое спасение от расстояний в железных дорогах. Для славной своим бездорожьем Российской империи спасение от расстояний мнилось еще более необходимым». Ревнитель технического железного века профессор Герстнер рисовал перед просвещеннейшим из феодальных владык захватывающую картину. Чугунные рельсы в его прожектах связуют не только Петербург и Москву, они устремляют свой бег к Нижнему Новгороду и Казани. Сим скорым, дешевым и надежным сообщением азиатская торговля была бы упрочена для России и удалила бы сильное совместничество Англии, почтительно внушает государю пылкий профессор механики, не ведающий о том,